Ну как? Ты считаешь? Пора? Пора. Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали. Завтра утром между деревней Тартино и деревней Елисейково у скотного двора в 9:00 по Гринвичу. До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь. Постараюсь уснуть. До свидания, товарищ. Тут я сразу должен оговориться. Перед лицом совести всего человечества я должен сказать, я с самого начала был противником этой авантюры. Бесплодной, как смоковница. Прекрасно сказано. Бесплодной, как смоковница. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В 9:00 по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами. В ногах правды нет». И каждый оставался стоять, бряцая оружием и повторяя условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен. Но нам было не до этого. Приближалось 9:00 по Гринвичу. С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы. Четкие, лапидарные слова, а не тезисы. И было их всего 2, а не 14. Но, как бы там ни было, с этого все началось.